Человек отвернулся от Евгения Леоновича и что-то принялся доставать и свинчивать. Евгений Леонович подошел на носках и заглянул. В руках человека был какой-то напоминающий раковину улитки аппарат. Человек осторожно прикрепил к нему рукоятку. «Могу показать в действии», — сказал он. «Это было бы замечательно», — восторженно проговорил Евгений Леонович. «Замечательно!» Фиолетовый луч вырвался из узкого носика аппарата, и человек направил его на стену. Задымилась штукатурка. По стене змеей пополз темный след. Человек сделал рукой вращательное движение и погасил луч. «И все?» — разочарованно сказал Евгений Леонович. «Толкните рукой обведенную часть стены», — предложил человек. Евгений Леонович подошел к стене и, забравшись на стул, толкнул очерченное лучом место. С шумом вывалилась кирпичная кладка стены. Евгений Леонович не удержал равновесия и свалился со стула. Наступило продолжительное молчание. «Это черт знает что!» — сказал наконец Евгений Леонович, отряхивая белую пыль с рукава. «Но это замечательно, колоссально! Так, если бы вы, скажем, на меня навели такую штучку, то...» Он зябко поежился и оглянулся на образовавшееся в стене отверстие, через которое виднелось ночное небо, покрытое тучами. Углерод превратился бы в бор, и белок распался. «Какой там белок? Ни рожек, ни ножек, но восхитительно! Так я пойду, пойду!» «Уже? Но вы ведь сами предложили начать с вами серию?» «Ну, конечно, что за вопрос? Но только не нужно спешки, не нужно. Вначале я выпущу несколько статей, а потом... в общем, ждите, я к вашим услугам». Евгений Леонович, пятясь и не спуская умильно прищуренных глаз, отступал к двери. «Вы лучше всех», — неожиданно сказал человек. — «Меня никто не понимал. Ваши ученые направили меня в милицию, а Дмитрий Дмитриевич...» — «А что, простите великодушно, вам сказали в милиции?» — «Выдали какое-то временное удостоверение». Человек достал из ящика письменного стола сиреневый листок. — «Дайте мне его, дайте!» — торопливо проговорил Евгений Леонович. — «Я немедленно обменяю его на диплом академика. Для вас, конечно, для вас. И тогда почет, слава, признание», — приговаривал он в коридоре. — «Я позвоню, забегу. До свидания, до свидания». Не помня себя от ужаса, Евгений Леонович выбежал из дома. — «Такси!» — закричал он. — «Такси!» Стоявшая у тротуара машина лениво тронулась с места. Ее зеленый огонек мигнул и погас. «Шофер, я прошу скорее, скорее отсюда». «А вам куда? Куда ехать, спрашиваю?» «Куда угодно, только быстрее». Евгений Леонович задумчиво поднес глазам удостоверение. «Хотя, шофер, вы случайно не знаете, где вот это отделение милиции?» Евгений Леонович показал отметку на удостоверении человека. «А как же, знаю», — ответил шофер. «Был у меня один случай в этом районе». «Прекрасно. Поезжайте туда немедленно». В отделении милиции Евгений Леонович попросил шофера его подождать, а сам прошел к начальнику. «Я хочу сделать заявление чрезвычайной важности», — сказал он. «Я профессор Кучерявый. Это удостоверение выдано вами?» «Это? Да-да, я вспоминаю. Любопытный такой случай. Все забываю спросить, как этот человек себя ведет?» «А нужно было бы спросить», — наставительно сказал Евгений Леонович. «Как ученый и гражданин заявляю, что этот, как вы его здесь назвали, человек, обладает невероятно опасным оружием. На моих глазах он проделал в капитальной стене отверстие вот такой величины. Евгений Леонович показал руками, какое именно отверстие. Чем он сделал это отверстие? Каким-то лучом. Лучом? Ну, знаете ли, я не соучастник, я пришел к своему знакомому, Дмитрию Дмитриевичу Механтьеву, и случайно стал свидетелем его упражнений. А вам нужно действовать немедленно, сию же минуту. Поведи этот человек своим лучом на уровне мостовой, и целый район Москвы превратился бы в развалины. Что ж, благодарим вас, товарищ Кучерявый. Мы сейчас же займемся этим вопросом. Разрешите только записать ваш адрес. Адрес, номер телефона, все, что угодно, только скорее действуйте. Его аппарат имеет такую закрученную форму, блестящий, спрятан у него на груди. Евгений Леонович вернулся в такси и не отъехал от отделения милиции, пока со двора, примыкавшего к отделению, не выехала синяя машина с красной полосой посередине. «Вот теперь домой, на Арбат», — облегченно сказал он. Заявление Евгения Леоновича произвело впечатление. Дом, в котором жил Дмитрий Дмитриевич, был оцеплен. Сам начальник отделения поднялся наверх и позвонил. Первое, что он увидел, выйдя вслед за человеком в кабинет, была круглая дыра в стене. «Чем вы это сделали?» — спросил он. «Это?» — человек указал на дыру в стене. «Видите ли, к нам обратился один очень уважаемый человек и заявил, что у вас есть такая закрученная штука». «Да, есть. Мне хотелось бы на нее посмотреть и, к сожалению, забрать». «Вы племя предателей!» — закричал человек так, что в ушах у начальника отделения зазвенело. «А если Лена, я вас всех уничтожу, всех!» «Полегче на поворотах, приятель, а ну!» Начальник отделения протянул руку к кобуре с пистолетом, но человек прыгнул прямо в окно. Начальник отделения выглянул наружу. Через двор вихрем пронеслась какая-то темная фигура и исчезла в воротах. «Все на улицу!» — закричал начальник отделения. «Быстрее!» В это самое время Евгений Леонович звонил у дверей своего дома. Ему открыла жена. Евгений Леонович вошел в дом, держа руки перед собой и полузакрыв глаза. «Феня! Фенечка!» — позвала жена домработницу. «Скорее туфли, туфли Евгению Леоновичу, и ставьте чай, живо!» Жена пробежала в кабинет и быстро вложила в пишущую машинку лист бумаги. «У тебя был удачный день?» — спросила она. Но Евгений Леонович не ответил. Он быстро застучал по клавишам машинки. «К вопросу о роли ядерных изомеров в биохимии жизни», — читала жена через плечо Евгения Леоновича. «Дай мне чистый лист», — приказал он. «Новая теория происхождения Солнечной системы. Сообщение первое», — громко прочла она второй заголовок. «Практическое применение антипротонных пучков большой мощности». Было на третьем листке. «Евгений, откуда этот поток, этот каскад мыслей?» «Я недавно консультировался с одним интересным человеком, и вот результат». «Но почему ты ставишь только свое имя? Ты опять хочешь иметь неприятности?» «У него нет имени», — строго сказал Евгений Леонович. «И вообще...» Он не человек, он преступник, моя дорогая, преступник.